Глава 30. Больше месяца мне потребовалось на то, чтобы заполучить заветную печать лорда-протектора. На ближайшем собрании кланов в конце последнего зимнего месяца префект порекомендовал не выносить данный вопрос на обсуждение, поэтому голосование перенесли на первый месяц весны. Холода кончились внезапно, словно отрезало. Вскоре начали расцветать деревья, зеленеть трава, а трущобы постепенно наполнялись жителями. Перелетные птицы возвращались после зимовки из теплых краев. Я же в этот месяц проводил встречи с представителями различных кланов, писал письма, участвовал в светских раутах, а также потратил несколько сотен золотых на презенты с прошением о поддержке моей кандидатуры. Мутное занятие. Лучше б еще раз к демонам на разведку сходил. Дабы повысить шансы на успех, я снова обратился к Гран-Шебринав. В прошлый раз глава гильдии убийц дал весьма годный расклад по расстановке сил и подсказал, кого еще можно перетянуть на свою сторону. Пару раз темный эльф навещал особняк. Я разрешил ему пообщаться недолго с внучкой в нашем присутствии. Хоть Таншу явно не радовало его появление у нас, но она воспринимала отца уже не так нервно, как раньше. Вряд ли они когда-нибудь помирятся. Но и без этого можно сотрудничать друг с другом, жить и двигаться дальше. У Танши теперь своя семья, в конце концов. Мой новый демонический класс стал отдельной темой для слухов и пересудов среди черней, так что я дал небольшое интервью, ставшее главной темой Белого Вестника. В нем я говорил о том, что нужно использовать любые возможности, чтобы стать сильнее. А также упомянул старую мудрость. Чтобы победить врага, надо понять, как он живет и как мыслит. Нет ничего лучше демонического класса, чтобы проникнуться их флюидами. Познав оппонента, достаточно будет нанести единственный точечный удар в его слабое место. К хвосту я привык быстро. Демонический отросток оказался даже гибче, чем кошачий хвост Танши. Я мог им держать кружку или пустой конверт, почти что третья рука. Да и некоторое разнообразие вносил в постельные забавы. Особенно мой хвост понравился Танше. На одном из приемов, пока я общался с главами разных кланов, стоящая рядом эльфийка устроила игру. Мы незаметно переплетались хвостами за нашими спинами и пытались перетянуть на свою сторону. Наверное, наши смешки казались окружающим странными. Но нам было весело. В общем-то, мой статус в обществе забрался на недосягаемую высоту благодаря храмам, цитадели, разборкам с демонами у заслона, победе над мировым боссом. Так что некоторые нюансы могли лишь слабо поколебать веру в лорда Зимина среди простого люда. Среди клановых бродили разные неоднозначные мнения. Но меня поддерживали префект, паломники, белая стража, да и ходили упорные слухи про наличие у меня божественных навыков. А значит, я являюсь протеже Эона, против которого выступать никто особо не желал. На втором собрании совета кланов я смог набрать большинство голосов. Алый ромбик на цепочке стал, наконец, моим. Иронично, что я потратил столько сил на фактически безделушку, не добавляющую никаких бонусов или способностей. Однако в каком-то смысле амулет давал мне больше, чем все мои прочие навыки вместе взятые. Должность лорда-протектора не дает абсолютной власти, но позволяет задавать направление для движения всему Эллингасту. Количество моих голосов после получения печати теперь уступало лишь префекту, и то ненамного. Я мог влиять на принятие законов, чего многие кланы допустить не желали. Впрочем, основная деятельность лорда-протектора – это организация движения на глубинные этажи. В настоящее время имелась открытая проблема в виде демонов. Поэтому сразу после совета я организовал встречу в узком кругу, куда пригласил генерала Кьерта, Равеншу, префекта Готфера, Ирету, и белого кардинала Гхатана. Последний оказался хоть и себе на уме, но в целом не стал отказываться от движухи. Откладывать выступление надолго было нельзя. Астарот и Баал могут и заключить мир, учитывая, что они уже могли догадаться, кто именно виноват в безобразии в Тиаранде и для чего это было организовано. Из-за опасений утечек информации мы приняли решение провернуть всю кампанию втихую. Из-за этого наши войска, конечно, не будут в полной боевой готовности, но это всяко лучше, чем привести их в засаду из сотен готовых к бою демонов. Я посоветовал Керта скрыть приготовление за подготовкой к учениям. Перед выступлением следовало окончательно закрыть вопрос с монстрами. На правах лорда-протектора я пересказал власть имущим свое предложение. И в целом никто не высказался против. Если монстры разберутся с другой нашей проблемой, то пусть забирают себе неиспользуемые этажи. Поэтому детальное обсуждение планов отложили до моего возвращения из Ортесброна. Девчонки сменили гнев на милость, когда Лилит в итоге призналась, что у нас с ней ничего не было. Совсем застращали демоняшку поначалу. Однако спустя неделю-другую Астаротка смогла освоиться в поместье, да и супруги не могли долго злиться на рогатую заразу, видя ее инфантильное поведение. Вскоре Стрига принялась устраивать ночные загулы, исследуя Эллингаст сверху. Я не стал запрещать ей летать над городом, поскольку это бесполезно. Разве что на цепь посадить. Но попросил отправляться исключительно в темное время суток, а также приставил к ней Бессу. От драколюдки Стрига улететь не могла при всем желании. Летные умения у классов отличались, и не в пользу кровососки. Лилит принялась мне оказывать недвусмысленные знаки внимания. То ли вампирка смирилась, во что поверить непросто, то ли решила сменить тактику. Воспользовалась моими советами, наконец, попытавшись добиться от окружающих желаемого иными способами, кроме как истеричными приказами. Видя наши отношения с женами, она, похоже, решила забраться на аналогичную с ними высокую ступеньку в иерархии клана и принялась подкатывать ко мне свои крылья в любой свободный момент. Танша зорко следила за поползновениями демонессы и частенько вылавливала Лильку в моем кабинете, после чего вытаскивала наглую кровососку за хвост. Ночью моя постель была занята Шантри, либо же я сам навещал кого-то из других жен, так что пробраться белобрысой в кровать не удавалось. Признаться, меня ее неумелые попытки соблазнения скорее забавляли, чем возбуждали. Тогда Стрига сменила подход, взяв на вооружение подсмотренные приемчики других моих супружниц. Первой в качестве образца Лилит взяла Кару. Однако цундеристая демонесса не сильно отличалась от своего прошлого бесцеремонного типажа. Затем она попыталась изобразить распутную игривую кошку, что также ей особо не шло. Холодность и молчаливость Бессы, само собой, не дали результатов. А вот когда она попыталась косплеить Шантри, меня самую малость проняло. Когда хотела, она вполне себе могла походить на невинную девчонку-подростка в милом платьице. Осознание, что за прелестным фасадом скрывается моральная и буквальная кровопийца, придавало свою изюминку ее образу. Тем не менее, я стоически держался, не поддаваясь на уловки и провокации. Лишь один раз ночью она сумела пролезть ко мне в постель, пока Шантри отошла по естественным надобностям, а также проведать детей. Стрига, как оказалось, дежурила рядом, следя, когда гномка покинет спальню. Лилит сразу полезла ко мне с поцелуями, а я, не проснувшись, подумал, что это Шантри проявила инициативу, и принялся ее лапать. Габаритами и формами их легко можно перепутать ночью. Впрочем, когда моя рука над наткнулась на гибкий отросток вблизи филейных частей, я осознал, что происходит нечто неладное. В этот момент, словно по закону жанра, в спальню вернулась Шантри, застукав нас во вполне однозначных позах. «Дорогая, это не то, что ты думаешь. Помогло плохо». Впрочем, гнома оказалась дамой разумной, быстро разобравшись в том, кто виноват в случившемся. Мне удалось уговорить не цеплять ошейник на стригу, по примеру матери Шаны. Ведьма действительно после пары неудачных попыток перестала ко мне лезть. Хотя, возможно, держать стригу на коротком поводке будет полезно. Но принуждение давало слабые результаты, особенно в бою. Да и в глубине души я чувствовал толику вины за то, что использовал неприспособленную Астаротку и нагло выкрал ее из родного мира, сделав преступницей и изгоем. Параллельно с моей политической кампанией, почти сразу после возвращения мы отправились на фарм. Супруги не успели добыть достаточное количество ингредиентов для закрытия своих классовых квестов по причине скорой беременности главного хиллера. Охотились мы на 23-м этаже, арендуя участки у паломников. На этот раз мы проходили и крипты с руинами, поскольку там также падало немало ингредиентов, требуемых для закрытия системного квеста. Лилит, само собой, я брал с собой. Не зря же я тащил стригу в Эллингаст и проходил через череду семейных дрязг с битьем посуды. Наш кач претерпел некоторые изменения. Теперь я с кровосоской на спине стоял не во втором ряду, а прямо подле карамельки. Светлая агрила мобов, а я рядом с ней поливал лезущих бездушных морозным бризом. Стрига с удовольствием пила мою кровушку, восстанавливая себе ману, а затем через свой профильный навык передавала энергию мне. Таким образом, скорость охоты на мобов, по нашим расчетам, выходила максимальной. Скорее всего, если бы я не потерял режущий водоворот, то АОЕ-фарм на паровозах смог бы дать лучший результат. Но в его отсутствии связка бриза с высшим касанием духа стриги давала наибольший профит. После взятия печати лорда-протектора, по традиции, мы устроили званый ужин, на который заявилась и Шафетта Карстейн. После смерти Лифта и воцарения на троне Танрока его сына Шифта, разгульная жизнь столичной тусовщицы не претерпела кардинальных изменений. Рыжая блудница снова подкатывала ко мне свои буфера, но на этот раз я решил не гневить богов, рандом и, что самое главное, жен. Ну и ее к черту. Тем более, что папаше рыжей блудницы мы уже втайне отомстили. Префект назначил мне Диарена в качестве личного адъютанта. Секретарь мне действительно был нужен, поскольку письмами и просьбами о встречах после получения статуса лорда-протектора меня начали заваливать сразу. С Литсфером мы были хорошо знакомы, хотя я бы предпочел видеть кого-то, кому я смогу доверять. Вероятно, правитель Эллингаста перестраховался, обеспокоенный скорым ростом моей популярности и карьеры в Белом городе. Поэтому приставил ко мне своего человека. В целом, я не возражал, ибо никаких притязаний на место префекта Эллингаста у меня не водилось совершенно. Еще не хватало посвятить свою жизнь скучным вопросам управления городом и кланами. Нет, я хотел спускаться на глубинные этажи, пробираться в необычные данжи, сражаться с боссами, быть первооткрывателем. Поэтому место лорда-протектора подходило мне как нельзя кстати. Тем более, что я прекрасно знал на примере Красного подземелья, что случается после того, как обитатели спускаются на глубинные этажи. Правильно, они селятся в новом месте. Возможно, благодаря более мирному образу жизни, плодовитые люди сумеют сохранить примерную численность города на одном уровне. Но в любом случае, Эллингаст потеряет свое значение рано или поздно. Скорее всего, префект понимал это. Но, к моей радости, палки в колеса ставить не спешил. К слову, амулет лорда-протектора назывался печатью не просто так. Это действительно была простая с виду печать, которую ставили на конвертах. Оценка затем уведомляла, что письмо заверено самим лордом-протектором, а значит, имеет юридическую силу. Диорен, кроме прочего, хорошо разбирался в полномочиях титула лорда-протектора, поэтому был полезен и как консультант. Спустя неделю после получения титула я отправился с первым полноценным визитом в новом качестве в обитель монстров. Начал с Крангаста, где провел встречи со всеми старейшинами, обрисовав перспективы сотрудничества. Затем мы посетили Искалхирт, Толедо-Урс и даже аванпост нежити Айрунхирт, где я провел беседы со всеми правителями. Но, конечно, главные силы монстров были сосредоточены в Артесброне, куда мы и направились следом. На сей раз лорд-дракон, усвоивший свой урок, принял нас на следующий день после подачи прошения об аудиенции. «Ты исполнил свое обещание, человек», — произнес Ракадус с клыкастым оскалом. «Давно я не встречался с лордом-протектором». «Постараюсь радовать вас своими визитами почаще, уважаемый лорд-дракон», — кивнул я, отзеркалив зубастую усмешку. «Тебе действительно нужно было менять хороший драконий класс на эту дрянь?» «Это обязанность лорда-протектора. Первым лезть в пекло и исследовать неизведанное». «И как тебе демонический класс?» «Неплохо, хоть и уступает драконьим. Предлагаю перейти к делу, ваше сиятельство. Моя главная цель – это заключить мирный договор с монстрами». «Договора вы не дождетесь, люди. Как я уже говорил, вы предаете то, что написано на бумаге, так же легко, как и нарушаете устные договоренности. Поэтому зачем переводить бумагу? Если мы придем к обоюдному согласию, моего обещания будет достаточно». «Зараза! Без мирного договора ведь квест, скорее всего, не будет считаться закрытым». «Что ж, слово лорда дракона славится своей крепостью. Слово лорда протектора не менее крепко, поэтому вы можете быть спокойны за наши договоренности». «Ты обещал поведать мне о свободных этажах, человек». «Уже только одна информация сама по себе способна дать вам преимущество. Поэтому я прошу вас заключить союз о ненападении в обмен на сведения о новых землях». Ракадусу не потребовалось долго раздумывать. Похоже, правитель монстров давно решил, до каких пределов он может зайти в своих торгах. «Если ты предоставишь нам стоящую информацию, то я готов дать свое слово людям. До тех пор, пока они сами не перейдут границы». «В таком случае слушайте. Вы должны быть в курсе, что Ночной Орден в последнее время закрылся в своем ответвлении, регулярно обрушая проходы». «Да, нападения в пиках и зиккуратах прекратились», — кивнул дракон. «Насколько нам известно, ночные ублюдки понесли большие потери и в данный момент восстанавливаются». «Вероятно, вы первый, кто узнает о том, что владыка ночи мертв». «Серьезно?» «Он погиб при обрушении цитадели, поэтому порталы делать некому». «Богиня ночи просто назначит следующего прихлебателя», — возразил дракон. «Богиня в настоящее время в неоплачиваемом отпуске», — парировал я. «Если вы возьметесь всерьез, то сможете пробиться в ответвление ордена. Они держат один проход на 19 этаже, приоткрытым несколько часов для торгового обмена. По нашим данным, у ордена осталось около 400 бойцов, плюс какое-то количество пушечного мяса, которое они успели пробудить. Вы сомнете их, не заметив. И тогда все этажи ночного ордена перейдут под ваш контроль. Как лорд-протектор, я даю гарантию в том, что люди не будут вам препятствовать. Заманчиво. Но что, если богиня ночи вернется? А что вам сделает новый мастер порталов, когда основные войска ордена разбиты? Призовет краснокожий скот, пыхнул из ноздрей дымом Раккадус. Никого он не призовет, потому что мы разобьем демонов и прорвем заслон. Вы не способны справиться с рогатыми. Демоны сильнее вас. Ошибаешься, лорд-дракон. Это говорит тебе тот, кто недавно вернулся из Теоранда. Слыхал о таком городе? Слыхал. Задумчиво заметил ящер. Разумеется, если вы присоединитесь к нашей атаке, то наши шансы изрядно возрастут. Но если вы продолжите отсиживаться в своих ответвлениях, мы и без вас справимся. Вот только на какие-либо поблажки или презенты при обнаружении глубинных ответвлений можете и не рассчитывать. Люди уйдут вперед, оставив вас позади. Таково мое слово, лорд-дракон. Я услышал тебя, лорд-протектор. Мне предстоит обдумать новые сведения. Не смею торопить вас, ваше величество. Если у вас возникнут вопросы, я весь в вашем распоряжении. Ну, а если вы вдруг возжелаете посетить Эллингаст и навестить прекрасных близнецов Бессы, мы что-нибудь придумаем. Хе-хе. Безопаснее купаться рядом с Кракеном, чем заявляться в Белый город без надежного войска. Лучше уж вы к нам, лорд Зимин, с семьей приезжайте в гости.